«Сириус, а вы обучали Гарри некромантии?» «Нет», — ответил тот. «Только несколько заклятий на основе энергии смерти, но не более. Я и сам этим искусством не владею», — добавил Блэк, разведя руками. В помещении раздалось несколько нервных смешков, но на том все и стихло. Однако, взгляд министра Сириусу не понравился. «У вашего вассала мощнейшая аура некроманта», — произнес Фадж, «и вокруг него постоянно имеется облако весьма характерных энергий. Я только сейчас смог понять, что это такое». «Это смешно», — вздохнул Блэк, «он во время нападения находился в Хогвартсе, да и до того постоянно был под моим надзором. Про то, что адреса маглорожденных ему неизвестны». «Подождите», — отмахнулся Фадж, «я веду не к тому, о чем вы подумали, Сириус. Гарри, сын Джеймса Поттера, а не просто однофамилец. Вы понимаете, Сириус говорить окружающим о причинах некротической силы у своего вассала не собирался. Однако, трезво понимал, что не имея наследственной склонности к некромантии, подобного эффекта просто не возникло. Да я язык не раз намекал на это, пытаясь выяснить родословную Поттеров. Мистер Гонт повернулся к Марвелу Корнелиус. «Надеюсь, вы не откажете нам в услуге, особняк Поттеров?» — спокойно спросил тот, глядя на министра. «Да», — кивнул чиновник. «Сам я туда не полезу», — покачал головой мужчина, «но вопрос будет решен. Сколько вам нужно времени?» «Сутки». Ни Сириус, ни Фадж не торопились сообщать остальным собравшимся, что Марвелу Гонт является темным лордом, вернувшимся из царства мертвых. Сам же Риддл тоже не спешил информировать ту же Кастор, удивленно уставившуюся на него, о данном факте. «Готово», — произнес в микрофон капитан научной службы проекта «Виктория», «ждем команды на запуск установки». Через несколько минут из динамика гарнитуры офицер услышал перекличку командиров отделений, занимающих позиции, а затем последовала команда: «Начинайте, Митчеллу». Нажав на кнопку включения, капитан уставился на приборную панель, с удовлетворением наблюдая за тем, как индикаторы загораются зеленым светом, после чего принялся повышать входящий ток, увеличивая мощность излучения установки. «Смотри», — раздался голос Сильви Стивенс, — «ничего себе». Подняв взгляд, Скотт Митчелл замер, пораженно глядя на то, как пространство вокруг начало искажаться. Казалось, будто бы водная поверхность пошла волнами, преломляя вид скрытого под ней. Однако, площадь Гримма находилась в старом центре Лондона, а не на морском дне. Постепенно реальность все больше становилась похожа на бушующую стихию. Волны, искажающие пространство, усиливались, а затем Скотту показалось, что мир резко дернулся, а брусчатка под ногами дрогнула. В эту же секунду дома вокруг словно бы разошлись в стороны, а сама площадь стала значительно больше. Особняк, что так долго искали оперативники проекта «Виктория», неожиданно исчезнувший со всех камер и спутников несколько месяцев назад, вновь появился на своем прежнем месте. Благодаря тому, что лояльные простецам колдуны смогли приобрести массу артефактов, манипулирующих пространством, ученым удалось изучить само явление пространственного кармана и научиться выявлять их, а потом и разрушать. Впрочем, до сегодняшней ночи речь шла о небольших структурах такого типа. Столь масштабное применение экспериментального оборудования происходило впервые. Мрачное громадное здание с обширным внутренним двором выделялось черными кирпичами того же цвета черепицей. Однако, во всех его окнах горел свет. «Что это за люди?» — раздался из динамика рации голос одного из оперативников. «Что они делают? Как они здесь оказались?» «Седьмой, ответь, что ты видишь?» «Седьмой, в эфире наступил хаос. Казалось, будто бы бойцы сошли с ума, принявшись стрелять во все стороны. Вспышки выстрелов, лязг затвором, свист пули и громкие крики военных мгновенно заполнили площадь Гримма и соседние дома. Немногочисленные офицеры, умудрившиеся сохранить трезвый рассудок, пытались навести порядок, но им это не удавалось. «Прекратить огонь, Чарли. Ты стреляешь по своим», — раздалось из динамика рации. «Что?» — зрачки Митчелла расширились, когда он понял, что речь идет о снайпере. «Сильвин, ложись». Однако, помощница Скотта, пытавшаяся ползком добраться до фургона штабистов, рухнула на усыпанную снегом брусчатку площади и застонала. Спустя мгновение еще голова взорвалась от попадания алхимической пули калибр 338 Лапуа Магнум. Тело девушки еще несколько секунд дергалось, а затем неподвижно замело. Ошалелый взгляд ученого заметил летящий с крыши одного из соседних зданий снаряд, оставляющий за собой зеленоватый след. «Алхимическая ракета», — успел подумать Скотт, Черт, надо в укрытие. Особые боеприпасы, созданные специально для пробития стационарных щитов магических крепостей и особняков, имели громадную разрушительную силу, и не только физически. Главная их особенность – уничтожение энергетических структур, создаваемых колдунами. Однако эти игрушки также опасны и для обычных людей, поскольку те тоже обладают энергетикой и аурой. Стоит попасть в зону поражения, как шансов выжить уже не останется, даже если не зацепит самим взрывом. Быстро перекатившись по брусчатке к фургону, до которого так и не добралась Стивенс, Митчелл облегченно выдохнул, раскрыл рот и зажал уши ладонями, готовясь к худшему. Больше ничего офицер сделать уже не успел. Снаряд влетел в входную дверь особняка. В это же мгновение произошел невероятно мощный взрыв, из-за которого пространство вокруг на мгновение исказилось, а затем по ушам капитана ударило грохотом. Створки дверей и часть стены, включая второй этаж, попросту исчезли. Вместе с ними пропали элементы внутренних перекрытий, из-за чего внутренние конструкции принялись быстро разрушаться. Однако это не остановило два десятка спецназовцев с повязками ПВ броситься к пролому, не забывая держать под прицелом окна. Идущие первыми бойцы несли перед собой штурмовые щиты, сделанные из созданных алхимиками сплавов, которые должны остановить любые заклятия, выпущенные колдунами. На месте входа появилась небольшая фигура, ожидать от которой угрозы, на первый взгляд, не стоило, но руки существа, а человеком оно точно не являлось, засветились багровым, а затем с них в сторону бойцов выстрелили тонкие нити того же цвета. Стоило им оказаться в зоне действия защитных артефактов, как проявлялись создаваемые ими щиты, становясь заметными взгляду мутными сферами, а затем лопались, словно воздушные шарики, пробитые раскаленной иглой. Люди же, спецназовцы вспыхивали словно сухая трава в жару, истошно крича. Жуткое, неестественное багровое пламя, словно бы источающее голод и ярость, мгновенно поглощало бойцов, оставляя на месте своих жертв лишь растаявший снег да почерневшую брусчатку. «Бой!» — раздался где-то рядом крик, и в слугу колдунов полетели заклятия тех магов, что служат в проекте «Виктория». Алые и зеленые лучи, фиолетовые, шаровые молнии и огненные шары, ледяные глыбы. Существо, желающее помешать спецназу попасть в особняк Блэков, словно бы и не замечало этого шквала заклятий. Более того, расправившись с первой группой, оно переключило внимание на колдунов и пехотинцев, что выполняли у них роль прикрытия. Теперь тварь использовала нечто серебристое с зелеными всполохами, плотные сгустки этой дряни, напоминающие туман, полетели в сторону нападающих. Сразу трое колдунов и одна ведьма рухнули на заснеженную брусчатку, истошно крича. Их лица стали раздуматься, словно бы у покойников, а затем появилась неожиданно сильная вонь. Несчастные гнили заживо. Сразу несколько алхимических ракет полетели в существо, охраняющее особняк Блэков. Две первых тварь перехватила вновь появившимся багровым пламенем. Третью каким-то образом отвела далеко в сторону. Четвертую, в соседнее здание. Пятая взорвалась, уже влетев в окна третьего этажа в стороне от первого провала. Пятая попала в тварь. Почти сразу мир вокруг наполнился чем-то похожим на смесь крика, стона и визга. Из ушей Скотта потекла кровь, а сосуды в глазах лопнули. Скривившись от жуткой боли, сковавшей тело, Митчелл сложился в позу эмбриона, обхватив голову руками. Несколько над площадью Гримма секунд царила тишина, изредка прерываемая лишь свистом порывов ветра, поднимающего крошево льда и снега с брусчатки. Затем из динамиков рации донесся мрачный голос оберст-лейтенанта Брауди. «Ачтун каналли! Внимание всем!» — принялся раздавать приказы офицер на немецком языке, статус Милдин. «Доложить о состоянии». Несмотря на то, что группа состояла из представителей самых разных стран, включая наемников из бывшего СССР, поняли его все. «Достаточно быстро офицер смогу навести порядок в рядах оперативников», после чего соизволил перейти на английский. «Внимание, Беркутов! Бери всех, кто остался на твоем участке, и направляйся к пролому. Фальк, с твоего фланга снимаешь половину, раз вас там осталось больше, и двигаешься за русским в качестве прикрытия. Ларивьер, снайперов и гранатометчиков подводи ближе к зданию и вызовите вертолеты. Блэк может уйти воздухом». «Оберст-лейтенант», — вышел на связь один из оперативников. Это был домовик, слуга потомственных колдунов. Несколько мгновений Брауди молчал, после чего в эфире раздалась ругань на немецком языке. «Счие, дерьмо!» — с чувством выдохнул офицер. «Верфлучти зауберер! Проклятые колдуны! Диехаубидзе ин Денарш, гаубицу им в задницу. Спустя несколько минут отряды оперативников, теперь уже смешанные, состоящие как из обычных бойцов, так и из колдунов, что служат в проекте «Виктория», принялись за дело. Первая группа, числом 7 бойцов, быстро добралась до того места, что раньше являлось входом в здание. Осторожно взобравшись по обломкам, солдаты принялись освещать тактическими фонарями коридор и лестницу, ведущую куда-то наверх. «На входе чисто», — сообщил по рации лейтенант Беркутов, водя стволом своего Са-82. В отличие от остальных членов отряда, офицер предпочел вместо установки тактической вертикальной рукояти поставить классическое цевье и подствольный гранатомет. Впрочем, последний в замкнутом пространстве старого особняка был совершенно бесполезен. «Желтуху», — подумав, распорядился лейтенант, имея в виду алхимические гранаты, что в экипировке бойцов выполнены с желтой маркировкой. Спустя мгновение в глубину коридоров полетели цилиндры с характерными полосами, светящимися в неожиданно густой темноте старого здания. Короткие гулкие вспышки взрывов, ударившие по ушам солдат, заставили Беркутова поморщиться и покрутить головой. «Вперед! Идем цепью!» Осторожно ступая по уже развороченному взрывами паркету, мужчина медленно водил из стороны в сторону оружием, стараясь вычислить угрозу до того, как противник нападет. Однако, визор с линзами, созданными алхимиками, не выявлял врага. Да и артефакты в виде кулонов и браслетов не торопились становиться горячими, сигнализируя о воздействии на разум. Тут взгляд лейтенанта зацепился за портрет, висящий перед выходом из здания. Пожилая женщина с сигаретой в длинном мундштуке, сидящая в массивном кресле, смотрела на вошедших в здание солдат с неприкрытым презрением. И все бы ничего, но нарисованный дым двигался, словно настоящий. Глаза обитательницы портрета провожали взглядом как самого Беркутова, так и его людей. «Что?» — замер на месте лейтенант, уставившись на портрет. «Какой умный магл!» — презрительно скривилась женщина. «Противник!» — выдохнул офицер, направляя оружие на портрет. Несколько коротких очередей не дали результата. Алхимические пули, коими снабдили для штурма оперативников, замерли перед портретом, а женщина, изображенная на нем, начала смеяться диким, совершенно безумным, наполненным яростью, смехом. «Магл, ты сегодня умрешь во славу рода Блэк, вы все умрете». В этот момент громкий треск заставил солдат обернуться и в ужасе замереть. Разрушенная стена восстанавливалась. Разбитый кирпич, штукатурка, обои, обвалившееся перекрытие. Все это вставало на свои места, словно бы кто-то заставил время течь в обратном направлении. «Гранты, в портрет!» — рявкнул Беркутов, но его бойцы успели начать действовать раньше, тоже поняв, где источник опасности. Бросив сразу несколько алхимических гранат, они метнулись в разные стороны, прячась от ударной волны и осколков, которых не последовало. На глазах опешивших солдат густые тени попросту поглотили их снаряды, а затем метнулись к бойцам. «Фиолет!» — рявкнул Беркутов, вовремя вспомнив о вампирах. Стоило включиться ультрафиолетовым наплечным лампам, как тени, что уже почти достигли бойцов, превратились в одетых в облегающие черные костюмы с того же цвета броней из неизвестного материала людей. Впрочем, живых ли, глаза нападающих, вооруженных короткими изогнутыми мечами, светились алым, выделяясь на фоне бледноты лиц. Треск автоматных очередей и раскатистые выстрелы винтовок наполнили коридоры здания. Вампиры лезли из каждого угла, словно бы в этом здании находилось их логово. Мужчины и женщины, подростки и совсем уж дети. Казалось, им не будет конца. Нежить волной катилась на солдат, стараясь добраться до живых и убить. Ультрафиолетовые лампы и алхимическая взвесь, что была распылена взрывами, серьезно ослабляли вампиров, лишая скорости и не давая восстанавливаться после получения ранений. «Сколько же их?» — выдохнул Кузьменко, опустившись на колено и принявшись перезаряжать свой М-60. Маги, что при появлении вампиров опустили автоматы и схватились за палочки, не отставали. Они создали барьер, не дающий нежити сразу же подобраться к отряду, а затем поочередно обновляли его. «Все?» — тихо спросил неизвестно кого Беркутов, осознав, что перед ними ковер из быстро превращающихся в пыль и кости тел, а новые враги не торопятся появляться, пересчитать патроны и вскройте дверь. Бросив взгляд на портрет, обитательница которого еще недавно насмехалась над ними, лейтенант с удивлением понял, что его нет. Покачав головой, Беркутов повернулся к бойцам отряда. «Докладывайте». «Двери нет», — произнес сержант, махнув рукой себе за спину. «Сам посмотри». Подойдя к тому месту, где должен был располагаться выход, Беркутов с удивлением увидел лишь стену, покрытую обоями. Но дверного проема просто не было, как и высоких узких окон с двух сторон от него. Просто стена, будто бы всегда такой и была. Что за срань? Покачал головой лейтенант, а затем, сделав несколько шагов назад, задумался и достал из планшета, прикрепленного к левому бедру, сложенную в несколько раз стопку копий плана здания. Связь тоже пропала, покачал головой сержант, на всех частотах тишина, даже статики нет, а рации работают, нахмурился Алаев, проверяя свои электронные приборы, работают. Колдун, повернулся лейтенант к англичанину, попавшему в его группу из-за того, что на весь фланг после недавней бойни осталось только 7 солдат из 80, что ты знаешь об этих ваших потомственных уродах, где у них узел управления всей этой чертовщиной, как-то же они все это включают и выключают, что работает тут рубильником. Алтарь, покачал головой парень, бросив мрачный взгляд на русского, обычно, в домах чистокровных для таких штук выделено помещение в подвале. Так, подвал, принялся изучать план здания лейтенант, ага. Нашел, спуск, черт, нам надо пройти через все здание, альтернатив нет, полагаю, спросил британец, если так, то предлагаю такой порядок, я иду первым, держу барьер, это меня будет менять каждые 10 шагов, вы держите фланги и стреляете во все, что шевелится, ультрафиолет не выключайте, бросив взгляд на наручный индикатор, Беркутов покачал головой. «У нас мало времени. Заряда батареи хватит минут на 10. Тогда будешь говорить, куда идти, раз у тебя есть план здания», — хмыкнул англичанин. «Хорошо. Группа, начали». Быстро, но не переходя на бег, отряд направился по коридору в глубину здания. Лучи фонарей вырывали из плотной густой темноты, словно бы обладающие объемом, бра, выполненные в виде бронзовых изящных женских рук, держащих матовые шары плафонов. Бросив взгляд на светильники, Беркутов покачал головой, переключая внимание на ответвление коридора. Осветив его фонарем, мужчина кивнул остальным бойцам и направился дальше. Через десяток шагов появилось новое ответвление, точно такое же, как и первое. «А домик громадный», — фыркнул Кузьменко. «Заткнись», — бросил ему Алаев, окинув взглядом тахту, мимо которой как раз проходил отряд. «Стоять, мы тут уже были». Беркутов, положив руку на плечо англичанина, поднял руку, давая знак всем замереть, а затем обернулся к чеченцу. «Ты уверен, командир, ты меня не держи за идиота, я специально тут гильзу положил», кивнул на тахту кавказец, «когда мы в третий раз мимо шли, а теперь опять, мы кругами ходим, мы не поворачивали». «Что?» Беркутов посмотрел за спины бойцов и громко выругался. Отряд стоял в начале коридора, перед все тем же ответвлением, уходящим в восточное крыло здания. Они все это время оставались в одном и том же месте. «Колдуны», — повернулся к англичанам лейтенант, — «как это возможно?» Британцы между тем уже начали произносить какие-то слова на ломаной латыни и совершенно незнакомых офицеру языках, водя своими палочками-артефактами, сейчас светящимися серебром, из стороны в сторону. Воздух вокруг них шел волнами и вибрировал, заставляя бойца еще больше нервничать. «Это здание, громадный артефакт», — пояснил Эд, опустив руки. «Он разумен, судя по всему, и обладает собственной силой, что ли. В общем, он не хочет пускать нас к алтарю. Я смог заблокировать возможности манипулирования пространством, но долго мои заклятия не продержатся. Пару минут и...» В этот момент барьер, созданный колдунами с громким звоном, разрушился, а в голову говорившего мага влетела матовая сфера, в последний момент засветившаяся зеленью. Мужчина, несмотря на то, что на нем был шлем с опущенным бронестеклом, рухнул на пол, не подавая признаков жизни. «Светильники, огонь!» Мгновенно сориентировался Беркутов, принявшись стрелять в пришедшие в движение бра. Бронзовые женские руки, привинченные к стенам, словно бы ожили, принявшись бросать в солдат матовые сферы, словно бы наполняя их чем-то. В полете эти шары начинали светиться, а когда разбивались, во все стороны летели не только стеклянные осколки, но и странные искры разных цветов, оставляя после себя черные подпалины на паркете. Скоротечная уничтожила все сферы, но сам бронзовые руки остались. Они начали удлиняться, а на изящных пальцах появились устрашающего вида когти, гранатами, желтухой, а потом вперед. Еще живые бойцы мгновенно выполнили приказ, бросив в глубину коридора свои снаряды, а затем, стоило тем взорваться, задержав дыхание, бросились вперед, направо, крикнул Беркутов, не смотреть на план здания, сжатый в левой руке. Раздавшийся позади крик заставил офицера на мгновение обернуться, а затем бросить остальным оперативникам: вперед, не останавливаться. Пол под бойцов, что бежал последним, вдруг стал жидким, и солдат провалился в него почти по шею, а спустя мгновение паркет снова обрел твердость. Однако в эту же секунду стены с двух сторон от пленника выстрелили в него черными пиками, мгновенно убив несчастного. Спустя мгновение из вентиляции, прикрытая изящными решетками в виде виноградной лозы, вырвался густой серо-черный туман. Он метнулся к оперативникам, но врезался в сферы щитов, созданных артефактами. Бойцы сразу же начали стрелять по нему, но даже алхимические пули не давали эффекта. Зато тварь быстро поняла, как надо действовать. Она принялась давить на щиты, закутав сразу двух бойцов. Один из них, француз Лапьер, стоило его защите рухнуть, бросил себе под ноги алхимическую гранату и громко закричал, быстро перейдя на хрип. Взрыв заставил туман дернуться и отступить, оставляя после себя две ледяные статуи, что мгновение назад еще являлись оперативниками проекта «Виктория». Это здесь. Оставшиеся трое бойцов, включая самого лейтенанта, британца-колдуна и Алаева, остановились перед массивной деревянной дверью, обитой широкими металлическими полосами. Беркутов уже собрался было схватиться за ручку, выполненную в виде большого кольца, но маг остановил его. Тут защита агрессивная. Гранаты остались. Проверив боезапас, лейтенант покачал головой. По три алхимической гранаты у каждого и аналогичные взрывные устройства, по одному на бойца. Заложите один заряд перед дверью, вздохнул колдун, я не могу взломать эти защиты и ловушки. Слишком тут все сложно и это не мой уровень. Не став комментировать паршивую подготовку мага, Беркутов кивнул Оловиму на дверь. Работай, я на прикрытии. Отойдя на несколько шагов, русский опустился на колено, прижав к плечу приклад винтовки. Бросив взгляд на индикатор заряда батареи инфракрасных излучателей, лейтенант поморщился. Красная зона. Впрочем, потому как потускнел свет наплечных фонарей, уже было ясно, что дела обстоят паршиво. «Командир, готово!» – раздался позади голос Алаева. «Отходим!» – вздохнул Беркутов. Зайдя за угол коридора, лейтенант кивнул бойцу, и тот нажал кнопку на детонаторе. Почти сразу же гулкий взрыв ударил по ушам, а пространство вокруг наполнилось густой тяжелой пылью. «Черт! Пошли, пока еще какая дрянь не!» Офицер замолчал, пытаясь понять, послышалось ему или нет. По нервам ударил мрачный хриплый женский смех, наполненный торжества. «Кто смеется?» – огляделся Алаев, водя из стороны в сторону стволом автомата. «Так, не стоим!» – прошипел Беркутов. «Вперед к этому чертовому алтарю! Быстро!» Троица оперативников, уже не пытаясь соблюдать осторожность, побежала к развороченному дверному проему, перед которым отсутствовала часть пола. Перепрыгнув через пропал, они бросились вниз по каменной винтовой лестнице, освещая свой путь тактическими фонарями. «Стоп, направо!» – рявкнул лейтенант, сверившись с планом подземного этажа. «Там единственное помещение, находящееся отдельно от остальных. Значит, это оно!» – произнес колдун, когда они добежали до конца длинного коридора. Перед мужчинами оказалась громадная дверь из черного металла, на которой обнаружился герб семьи Блэк. «Аристократы!» – с отвращением покачал головой колдун, отчего Алаев фыркнул. «Так», — вздохнул Беркутов, — «заходим, ставим заряды и уходим. Когда поднимемся на первый этаж, подрыв. Всем все ясно? Тогда надо детонаторы на один пульт завязать», — покачал головой Алаев, «или проводами все детонаторы соединить. У тебя они есть? У меня, как в Греции, все есть», — оскалился чеченец. «Хорошо, действуем. Стоп, а там нас не ждут очередные вампиры или еще какая-нибудь мерзость?» Покосился на колдуна лейтенант. «Не должны. Чистокровные берегут свои алтари и никого к ним не подпускают. Даже артефакты хранят отдельно. В этих помещениях они только ритуалы проводят». «Ага. Значит, есть шанс, что все обойдется. Но...» «Так, все заряды в один рюкзак. И сразу детонаторы включаем и...» Подготовив бомбу, Беркутов закинул рюкзак за спины, а пульт повесил на пояс, после чего произнес: «Заходим». Оказавшись в просторном помещении, вдоль стен которого бойцы увидели множество массивных колонн, поддерживающих потолок, оперативники замерли. В центре зала находился громадный каменный параллелепипед, покрытый вырезанными на его поверхности символами, источающими странное, багровое свечение. Над ним висел тот самый карлик, что умудрился перебить столько народа в начале штурма. Ублюдок, Алаев направил винтовку на врага, но британец положил ладонь на коллиматорный прицел и прошептал: «Тихо, эта тварь восстанавливается, судя по всему. Оставляем бомбу и уходим». Беркутов, оценив ситуацию, кивнул и, сняв с плеча рюкзак с алхимическими зарядами, раскрутил его, держа за лямки, а затем бросил к алтарю. В этот момент карлик, что висел валом свечений, повернул к солдатам голову и, открыв глаза, оскалился. Затем он исчез, оставив после себя волны искаженного пространства, тут же появившись рядом с британцем, уже закутавшись в пепельную дымку. С пальцев существа в колдуна ударили черные разряды, наполняя воздух запахами озона и паленой плоти. Англичанин закричал, но быстро затих, быстро высыхая, будто бы неведомая сила выпивала из него все жидкости. Алаев, направив на карлика автомат, нажал на курок, но слуга Блэков лишь взмахнул рукой, и винтовка взорвалась в руках чеченка, а самого боевика бросило на алтарь. Еще в полете с мужчины сорвало одежду, а тело покрылось множеством порезов. Когда же он коснулся камня, из всех пор в его коже потекла кровь, мгновенно впитываясь чудовищным артефактом темных магов. Лейтенант же, получив гнилостно-зеленым лучом заклятия в грудную клетку, благо, бронежилет, плиты которого засветились цепочками алых символов, принял на себя основную силу удара, отлетел обратно к каменным ступеням, по которым мгновением раньше спускался. Карлик между тем, быстро добив чеченка и англичанина, развернулся к русскому. Оскал существа продемонстрировал неожиданно громадные клыки твари. Понимая, что ему не уйти, Беркутов нащупал рукой пульт управления детонатором и нажал кнопку. Вспышка алхимического взрыва мгновенно заполнила помещение, поглотив лейтенанта и домовика Блэков, и древний алтарь. Он не видел кошмарной волны тьмы, что вырвалось из окон и провалов в стене. Это жуткое нечто затопило площадь Гримма, словно густая смола, принявшись разъедать плоть людей, что находились тут. Со всех сторон начали раздавать громкие крики. Немногочисленные маги и ведьмы, участвующие в проекте «Виктория», старательно укрепляли уже выставленные щиты, отступая с площади. Однако уйти им не удалось. Особняк словно бы взорвался чем-то черным, поглощающим свет. Беззвучный взрыв разорвал древние здания изнутри, а затем поглотил всю площадь и соседние строения, быстро распространяясь по старому Лондону. Спустя несколько секунд тьма рассеялась, открывая то, что еще несколько минут назад было порядком обветшалым кварталом столицы. Пустырь с ямами фундаментов и подвалов здания, торчащие из земли переломанные трупы да странно гладкие кости. Очень много костей. Словно бы эта черная субстанция оставила их в качестве насмешки тем, кто придет сюда в надежде найти хоть что-то в качестве трофеев. «Сириус, с вами все в порядке?» — посмотрел на мужчину Фадж, жестом приказав Кастор замолчать. Блэк, прикрыв глаза, сидел с прямой спиной. По резко побледневшему лицу темного мага текли крупные капли пота. В таком виде он находился около десятка минут, после чего выдохнул и откинулся на спинку кресла. Когда же Сириус открыл глаза, окружающие успели заметить мелькнувшую в них тьму, что быстро исчезла в глубине зрачков. «Только что мой особняк на Гримма был уничтожен. Вместе с алтарем», — посмотрел на сидящих вокруг магов Блэк, — «маглы научились вскрывать пространственные карманы, судя по тому, что я смог узнать у домовика и защиты здания. Ублюдки». Некоторое время в кабинете министра царила тишина. Маги осознавали услышанное. Для большинства жителей магической Британии особняк Блэков был одной из двух нерушимых твердынь. Второй являлся Хогвартс. Однако, если школа являлась учебным заведением, хоть и считалась более чем безопасным местом, то логово потомственных темных магов воспринималось как нечто невероятно защищенное и хорошо спрятанное. Подавляющее большинство современных магов верило, что взять штурмом особняк семьи Блэк попросту невозможно. Хотя бы, по той причине, что до него почти никто не в состоянии добраться. Однако, новость о том, что маглы смогли найти способ вскрытия пространственных карманов, а потом и разрушили дом Сириуса, выбила почву из-под ног присутствующих в кабинете людей. Первым пришел в себя Фадж. Корнелиус повернулся к невыразимцу и произнес: «Готовьте ответный удар. Цель – инфраструктура противника. Так, чтобы создать им максимум проблем». Несколько секунд глава отдела тайн молчал, обдумывая услышанное, а затем кивнул. «Значит, электростанции и трансформаторные станции, плюс склады комплектующих. Это серьезно затруднит маглам ремонтные работы. На ваше усмотрение, но они должны понять, что теперь мы будем отвечать ударом на удар. И вот что, свяжитесь с оборотнями, мрачно добавил министр, а при возможности и с вампирами. Дадим им возможность погулять среди маглов. Покинув кабинет Фаджа, Блэк достал зеркало-артефакт и связался с Селиной. «Докладывай», — произнес Сириус, глядя на мрачное лицо вампирши. «Не зря ты приказывал начать массовое приобщение», — вздохнула Селина. «Ублюдки использовали новый вид патронов и какую-то разновидность фонарей, вроде ультрафиолетовых, если я не ошибаюсь, но более мощные. У птенцов не было шансов. У меня и старших не знаю. Маглы постоянно использовали алхимические гранаты, после которых особняк заполнился какой-то дрянью. Птенцы из-за нее стали медленными. Да и маги в отряде были. Они поставили барьер от нежити. Главное, что ты цела и не подставилась», — покачал головой Блэк. Бросив на мужчину мрачный взгляд, вампирша пожала плечами. «В любом случае, мы не зря вывезли с Гримма все, что не было частью здания. Вот Кричер, бедолага. Он вернулся в родной план», — успокоил вампиршу Сириус. «С ним все в порядке. Надеюсь на этом. Впрочем, уверенности в том, что демон, веками служивший Блэком, смог сохранить себя после уничтожения своей оболочки, у мужчины не было. Демонологии Сириуса никто не обучал, и он попросту не знал, что и как происходит с подобными существами в таких ситуациях». Глава 29. После того, как новый график нашей жизни окончательно утвердился, начался новый этап, который Грегори и Гермиона называли от имени Джулии. Шафик, к слову, несмотря на то, что преподавал нам троим более чем громадный объем информации, воспринимался совершенно иначе, нежели вампирша. Она, к слову, проявила неожиданную лояльность к нашей сокурснице и не устраивала ей такого же марафона, какой пришлось пройти мне и Гайлу за прошедший год. Впрочем, это не мешало Гермионе едва ползать после тренировок под руководством Джулии Блэк. В целом же Гринджер, как и Грегори, вела себя с вампиршей весьма вольно и, что меня удивило, явно засматривалась на фигуру девушки. Нет, посмотреть там было на что, но мои разумы и чувства постоянно напоминали о том, кем является красотка в облегающем боевом костюме-артефакте. Гермиона же не воспринимала эффектную девушку угрозой. «Сегодня у нас будет особое занятие», — усмехнулась вампирша, «когда мы в очередной раз оказались в Хоксмите, в особняке, принадлежащем семье Блэк». Посмотрев на уже привычный артефакт виртуальной реальности, я нахмурился. «Три кресла. С кем мы будем отрабатывать наши действия?» — поинтересовался Грегори, тоже заметивший изменения в учебном процессе. «С Гермионой», — усмехнулась Джулия, глядя на нас. «После того, как в Хогвартсе появились силовые подразделения из континентальной Европы, а также трое наблюдателей из России, продолжать тренировки с помощью артефакта виртуальной реальности в помещениях крепости стало опасно. Первое время мы еще сохраняли тот же график, что и до начала турнира, но после того, как несколько раз к нам едва не нагрянули незваные гости в лице Вейл, пришлось сворачивать данную практику, ограничиваясь исключительно работой на турниках. Зато вся серьезная подготовка оказалась перенесена на субботу и воскресенье, из-за чего мы полностью лишились выходных, а временем для отдыха и восстановления стали обычные занятия у привычных профессоров. Впрочем, и ежедневное общение с матерой нежитью, разменявшей 4,5 века посмертия, нам уже не кажется чем-то выходящим за рамки нормы. Подумать только, мелькнула в моей голову мысль, в прошлой жизни я воевал с вампирами, старательно истребляя их, а тут меня обучает одна из них. Как может вывернуться судьба? Да, не мог я когда-то представить, что мне придется почти с нуля проходить тот путь, что уже довелось осилить. Однако, вот оно, кресло-лежак, обручи артефакта виртуальности, а рядом стоит ухмыляющаяся вампирша, у которой на лице написано предвкушение некой гадости, приготовленной для нас. «Скажи честно, чем ты решила себя порадовать?» — посмотрел я в глаза Джулии. «Милый, как ты мог подумать такое?» — картинно закатила глаза и приложила ладонь ко лбу девушка. Гермиона, наблюдающая за нами, осуждающе покосилась на меня и протянула: «Гарри, о том, что я не совсем обычный ровесник и однокурсник, она, если не забыла, то не акцентирует на этом факте внимания. Я никаких зверств не устраиваю, массового подъема нежити не провожу, да и в целом не демонстрирую ничего выдающегося. Из-за этого Гринджер, можно сказать, успокоилась и пришла к неким выводам, которые не торопится озвучивать». «Не переигрывай», — покачал я головой, — «у тебя на лице написано, что нам будет больно. Перестав кривляться, вампирша усмехнулась. Ты прав, мелкий. В этот раз у вас будет весьма специфичная задача. Локация – небольшой портовый городок Кливиден. Собственно, это в северной части графства Сомерсет. Задача – я старался сделать голос максимально мягким и говорить ласково. Добраться до порта, захватить любой водный транспорт, больше лодки и с мотором, понятно, усмехнулся Джулия, и покинуть столь замечательный и гостеприимный городок. В чем подвох? – нахмурился Грегори. Подвох в нескольких вещах. Первое, с вами в этой симуляции будет Гермиона. Ее уровень подготовки вы знаете, хмыкнула Джулия, как и степень готовности убивать, добавила вампирша, чем заставила Гринджер задергаться. Вторая ваша проблема, новые противники. Аврорат и некоторые другие персоны поделились, назовем это, обновлениями данных, благодаря которым вы сможете вкусить войну с оперативниками некоего международного проекта «Виктория», цель которого – уничтожение чистокровных и захват знаний ионных. Полагаю, есть и третья проблема, конечно, кивнула вампирша, достоверно известно, что на стороне маглов, помимо маглорожденных предателей, выступают церковники. А в чем разница? В подходе к магии, покачал головой Джулия, и в результатах. По большому счету, инквизиторы и иезуиты, паладины и крестоносцы церкви, точно такие же маги. Причем, прошедшие какие-то ритуалы трансформации, благодаря чему их тонкие тела, энергетика, аура, плоть и кровь, это все поменялось. Я уже не могу назвать их людьми. То есть, они похожи на нас, кивнул я, имея в виду себя Грегори. Именно, усмехнулась вампирша, только вот ставку там сделали не на комплексное развитие в нейтральном ключе, как в твоем случае, а с упором на свет и стихию огня. Плюс ко всему, у святош своя школа магии, кардинально отличающаяся от всего привычного вам, юнцы. «Они молятся, что ли?» — хмыкнула Гермиона. «Если бы...» — покачала головой Джулия. «Стрела света, плеть огня, очищающий крест, масса заклятий, которые не требуют палочек-концентраторов, плюс ритуалы, каким-то образом влияющие на целые регионы. Их выполнить могут единицы церковников, но если уж такое происходит, то дело дрянь. Это их колдовство одинаково паршиво действует на любых магов, не присягнувших Ватикану. Как, никто не смогу выяснить по сей день. Точно известно, что после того, как их инквизиторы проводят некий ритуал, в достаточно большом радиусе от этого места их адептам становится легче творить магию, а вот обычным магам, сложнее. Нежити и нечисти приходится еще хуже. И нам в виртуальности предстоит знакомство с инквизиторами, покачала головой Гринджер, уже другим взглядом смотря на обручи артефакта и шланги с темной жидкостью, идущие от них к центральному блоку. «В точку, милая», — улыбнулась Джулия, подходя к студентке, «и если ты думаешь, что в виртуальности больно не бывает, погоди», — отвлек я вампиршу от Гермионы, опешившей от такого поведения Джулии, ранее всего шутившей с Гринджер, а не демонстрировавшей весьма тяжелый характер, «получается, что особенность этой симуляции в том, что нас могут не только убить, но и взять в плен». «Угадал», — улыбнулась Джулия, продемонстрировав нам удлинившиеся клыки, «но это не все сегодняшние нововведения. В симуляцию также добавлены образцы оружия маглов с алхимическими патронами, аналогичные гранаты, их маскировочные накидки и визоры, позволяющие видеть проявление магии, а также наборы артефактов, защищающие от маглоотталкивающих чар». «Вот же», — выдохнул Грегори, «то есть нам будет противостоять полный набор противников, с которыми мы до этого не сталкивались». «Ты все правильно понял», — кивнула довольная собой вампирша, «добавь они марахнидов, оборотней, вампиров, бобгартов». «Полный набор удовольствий». Усмешка нежити была невероятно довольной, демонстрирующей предвкушение от просмотра грядущего зрелища наших мучений. А то, что таковые гарантированно будут, я был уверен, даже без Гермионы, мне и Грегори пришлось бы довольно сложно, а с ней, а если кого-то из нас захватит, мы сможем его отбить, поинтересовался я. Больше того, вам придется это сделать, иначе вы не покинете симуляцию, оскалился Джулия, при этом, пленника будут пытать в лучших традициях средневековой инквизиции, отбив его у врага, вам придется продолжить выполнение задания. Только захват транспорта и бегство из Кливидена позволит вам вернуться в реальный мир. Хм, Джулия, а можно как-то мягче? Тихо поинтересовалась у вампирши побледневшая Гринджер. Я же ничего не умею. И у меня не было года таких тренировок, как у Гарри и Грегори. И ритуалы. Джулия. Ничего, милая, мальчики тебя защитят. Повернулась вампирша к девочке, не так ли? Взгляд нашей мучительницы, направленный уже на нас, заставил Гейла дернуться, а меня тяжело вздохнуть. Судя по всему, это будут очень долгие выходные, сделал я вывод. Глядя на то, что осталось от нескольких кварталов города, Колин Хьюверелл Макколу все больше осознавал степень надвигающихся проблем и всю ошибочность проекта «Виктория». Нет, если бы Макколлистеры смогли выполнить свою часть сделки и вывести из игры самых опасных представителей магического общества, все бы шло по плану. Однако, многочисленный клан допустил целую серию ошибок, в результате которых оказался вынужден скрываться в хорошо защищенных и замаскированных бункерах, выделенных им короной, а колдуны оказались в курсе ситуации и начали принимать меры. И чем дальше, тем тяжелее осведомителям собирать информацию о действиях магов. Теперь уже не получится просто так приобрести алхимическое сырье и столь необходимое для производства оборудование. Эта сфера взята под жесткий контроль и требует министерских лицензий. Собственно, информационная политика магов тоже претерпела изменения. Ныне сведения о государственных закупках и объявления о торгах по ним исчезли из газет магической Британии. Зато статьи об опасности маглов и их агрессивности стали мелькать все чаще и чаще. Теперь же процесс эскалации конфликта вышел на новый уровень. Спустя несколько часов сразу на 4 ТЭС, десятка трансформаторных станций и склады комплектующих электрооборудования и котельных систем, турбин оказались атакованы демонами. Причем, куда более опасными, чем тот, первый, что терроризировал южное побережье. Маги и военные пытаются ликвидировать их, но пока получается только сдерживать твари созданными барьерами и не более. Фактически, графства Сомерсет и Дорсет оказались частично обесточены, а возможности ремонта поврежденных систем отсутствуют. Причиной тому служат те самые демоны, в существовании которых так сомневалась королева, утверждая план действий проекта «Виктория». Однако, вот они, убивают простых граждан, военных и тех магов, что служат короне. Недоучек, по большому счету. Да, парни стараются, как отметил для себя руководитель МИ-6, однако этого мало. Даже просто сдерживать призванных колдунами существ невероятно сложно и требует сил практически всех имеющихся в британском подразделении проекта «Виктория» магов и волшебниц. Но сколько они протянут? Сутки? Или меньше? И что произойдет тогда? Сэр, обратился к Макколлу помощник, на связи мейджор. Вздохнув, глава МИ-6 взял спутниковый телефон и произнес: «Слушаю». «Полагаю, вы уже в курсе ситуации, если вы про электростанции демонов, то да», — ответил Макколл. В трубке фыркнули. «У меня побывал представитель колдунов. Они выставили ультиматум. Проект «Виктория» должен быть закрыт, все его участники ликвидированы, архивы уничтожены, Макколлистеры выданы. К тому же, ублюдки требуют смену династии. По их мнению, Виндзоры слишком долго правят страной и пора заменить их кем-то не столь глупым». В голосе Джона Мейджора сарказм не мог не заметить и глухой. Впрочем, неудивительно. Премьер-министр явно пребывал не в лучшем расположении духа. Скорее всего, визит колдунов в его кабинет произошел не на условиях второго лица Объединенного Королевства. Полагаю, ответ был отрицательным. Макколл вновь окинул взглядом то, что еще несколько часов назад было районом Лондона, и покачал головой. Ответа не было вообще. «Колин», — фыркнул Мейджор. Этот ублюдок просто высказал требования магов и исчез. Они не хотят идти на диалог. Извини, Джон, но о каком диалоге может идти речь, если наши же бойцы устроили бой в доме одного их колдунов? Штурм здания, ракеты, оборудование для вскрытия пространственного кармана. Естественно, что последовал ответ. Если бы они могли ударить сразу, то уже сделали бы это, Колин, произнес премьер-министр, им нечем ударить. Потому твари тянут время, готовят свое оружие. Значит, если мы не хотим получить этот ответный удар, придется форсировать процесс. Если ее величество не поменяет свое мнение, то да, она не поменяет, вздохнул Макколл. Ей очень нужно получить технологии колдунов, особенно те, что позволяют вернуть молодость или воскреснуть. Мейджор некоторое время молчал, а затем из динамика телефона раздался смешок. Я не уверен, что они подойдут нам, простым людям без магии, иначе бы короли древности правили до сих пор. Мда, а что инквизиторы? Спросил Макколл. Сами мы с демонами не справимся. Они прибудут в течение 3 часов, ответил Мейджор. Я уже связывался с Ватиканом. Вопрос решен. Хоть какие-то хорошие новости? Снова взглянув на руины, Колин поморщился. Дорогостоящее оборудование, существовавшее в единичном экземпляре, несколько сотен опытных боевиков, включая магов, группа ученых, специализирующихся на физике пространства и времени. Можно сказать, что штурм одного единственного особняка обошелся невероятно дорого. А ведь хозяина не было дома. Прижавшись спиной к кирпичной стене очередного дома, я огляделся. Грегори залег в кусах, а Гермиона чуть позади нас, следит за тылом. В вечерних сумерках наши черные костюмы позволяют практически не прибегать к магии, чтобы оставаться незамеченными. Главное, следить за отсутствием камер наблюдения. Увы, но некоторые из них имеют тепловизоры, а другие уже созданы маглами с учетом их знания о магии. Из-за этого приходится соблюдать осторожность, дабы не попасть в объектив этих следящих устройств. «Чего ждем?» — раздался шепот Гринджер. «Тихо!» — цыкнул на нее Грегори, продолжая изучать местность. «Я тоже не торопился двигаться дальше. Впереди — открытое пространство. Если верить Джули, то в данном городке засели и спецназ маглов, и церковники, и маглорожденные маги. Стоит допустить ошибку, и все они устроят на нас охоту. Учитывая, что у нас банально нет опыта противодействия такому противнику, дело закончится весьма плачевно и быстро. 10 минут, никакого движения. Это настораживает даже с учетом того, что Кливидон, по сути, мелкий никчемный городишко, живущий за счет порта, а не столица страны и ее пригороды. Вечером, после конца рабочего дня, на улицах должно быть изрядное количество народа. Но нет, тишина, словно бы город вымер. Даже в окнах никто не зажигает свет, а на детских площадках не слышно криков и смеха. Так не бывает. «Засада?» – тихо спросил Грегори, перебравшись ближе ко мне. «Очень на то похоже», – кивнул я, – «слишком тихо и безлюдно. Но где засели ублюдки?» «Мальчики», – обратилась к нам Гермиона, – «предлагаю проверить один из домов. Если там никого нет, то мы сможем подняться на чердак и из смотрового окна проверить местность». Переглянувшись, мы с Грегори кивнули. «Только без заклинаний», – предупредил я Гринджер, – «если тут имеются детекторы, то нас сразу засекут». «А как?» – уставилась на меня девушка, тоже перебравшаяся к стене дома, у которого мы засели. «Выбить стекло, тоже шум. Ну, надо найти, чем замок взломать», – пожал я плечами. «Ты это умеешь?» – удивленно уставилась на меня девушка. Пожав плечами, я оставил ее вопрос без ответа. Не та ситуация, чтобы устраивать вечер историй. Оказавшись возле резной двери, ведущий в дом со стороны его заднего двора, я огляделся и, присев, осмотрел личинку замка, расположенную в круглой ручке. В этой жизни мне еще не доводилось применять те навыки, что имелись у меня в бытность Айзеком Кларком. «Это подойдет?» – протянула меня Гермиона заколку-невидимку черного цвета. «Джулия это не забыла, когда в симуляцию нас отправляла», – фыркнул Грегори, опустившись на одно колено спиной к нам. Впрочем, поглядывать на нас парень не забывал, держа на готове бравнинг-хикх-повер с глушителем. Гринджер, к слову, тоже держала в руке далеко не палочку-концентратор, а точно такой же пистолет. Я свое оружие, взявшись за вскрытие замка, убрал в бедренную кобуру. Удивительное дело, но Джулия оказалась весьма подкована и в обращении с магловским оружием. Вампирша даже расщедрилась на то, чтобы поделиться с нами горьким опытом войны с использованием огнестрела. Оказалось, что не только военные предпочитают стандартизацию. Наемники и спецназ, подразделение магловской полиции. Причина в боеприпасах. Идя на задание, лучше брать оружие того же калибра, что и у остальных членов отряда. В случае, если патроны кончатся, товарищи смогут поделиться. Впрочем, бывают и совершенно иные ситуации. Например, когда погибает один из бойцов, его боеприпасы могут быть распределены между выжившими. Такие откровения для меня, учитывая мои воспоминания о прошлой жизни, откровением не стали. Тогда лучники и арбалетчики не стесняли брать запасы стрел и болтов своих погибших товарищей. Да и флаконы зелья и алхимические бомбы тоже изымались из-под сумков павших бойцов. Грегори, после почти года участия в крайне жестоких симуляциях городских боев, смотрел на подобные рассказы вампирши спокойно и никак не показал своего отношения к теме снятия патронов с тел убитых врагов и друзей. Зато Гермионе оказалось более чем сложно. Нет, она не стала устраивать истерик, но побледневшее лицо и дрожащие руки говорили о ее состоянии лучше любых слов. Мы с Гейлом пытались ее успокоить и поддержать, но, судя по всему, выходило плохо. Да и Джулия дала понять, что Гринджер придет научиться воевать, несмотря на то, что основным ее направлением будет целительство. Удивительно, но с замком я справиться смог, хотя на это и ушло изрядное количество времени, а Гермиона, ради дела, пожертвовала второй заколкой-невидимкой, ибо с помощью одной вскрыть даже самый примитивный замок довольно трудно. Взяв в руки оружие, я кивнул Грингер быть готовой, дал знак Грегори, удостоверившись в том, что вокруг все еще никого нет, толкнул дверь кончиками пальцев. Внутри царила темнота. Впрочем, глаза уже успели привыкнуть к ночному сумраку, благодаря чему я довольно неплохо видел обстановку в помещении. Самый обычный британский дом, каких хватает по всей стране, на первый взгляд. Однако, стоило присмотреться, как разум сразу же стал подмечать странности. Ни одной фотографии на стенах и полках, мебель расставлена так, словно бы тут никто никогда не жил, а ее саму тут используют в качестве выставочного образца в магазине. Даже скатерти нет, домашняя обувь тоже отсутствует. Храня молчание, я повернулся к подруге и, приложив указательный палец к губам, сделал первый шаг, затем второй. Доски под ногам тихо заскрипели. Да, это не коттеджный поселок в пригороде Лондона с паркетом в каждом доме. Заштатный городишко, где живут не самые богатые люди. Естественно, что вместо паркета тут самые обычные доски. Да и мебель явно проще, чем у соседей по Привет-Гриве. Чуть пригнувшись, я двигался в глубину здания, стараясь держать под прицелом места, откуда могут неожиданно появиться враги. Позади, тоже едва слышно поскрипывая половицами, шла Гермиона. Спустя несколько секунд в дом вошел и Грегори, закрыв за собой дверь. Гойл, несколько секунд поколебавшись, перенес ко входу стул. Я же, наблюдая за тем, как парень подпирает дверь, хмыкнул. На несколько секунд это противника задержит. Впрочем, на войне и считанные мгновения могут определить ход сражения между громадными армиями. А уж когда речь идет о выживании миниатюрной группы из трех бойцов, несмотря на то, что мы действовали тихо и осторожно, дом удалось обыскать довольно быстро. Увы, но хозяева не обнаружились. Впрочем, бытовая техника оказалась не подключена к розеткам, а шкафы и вовсе пусты.